Артур Геворгизов. Ну-ну. Во дворе ребята играли в войну, а я с совочком вышел во двор. На меня посмотрели, сказали: ну-ну. Я чуть не умер. Какой позор!